Выпил вино в гущу. Полно, Бриньон, не сокрушайся. Тебя призывает милосердный Господь. Ах, мой сын, какая честь! Но чтобы его узреть, надо приодеться. Дай-ка я тебя омою. Приготовимся, грешный человек. Я отвечаю, сейчас. Успеем, пюре. Несчастный, говорит он, повозка не ждет. Ничего, говорю, пойду пешком. Он сплескивает руками. Бриньон, друг мой, брат мой. Ах, я вижу, ты все еще привязан к ложным благам земли. Да что же в ней столь приятного? Это лишь тщета, суета, беда, обман, лукавство и кривда, коварная мрежа, западня, скорбь и немощь. Что мы тут делаем? Я отвечаю, ты мне раздираешь душу. У меня никогда не хватит мужества, Шамай, покинуть тебя здесь. Мы увидимся снова, говорит. Что будем отправиться вместе? Ну, все равно пойду первым. Господин де Гюис имел девиз, всякому свой черед. Прошу за мной, добрые люди. Они, казалось, не слышали. Шамай возвысил голос. Время проходит, Бриньон, и ты проходишь вместе с ним. Лукавый черный тебя стережет. Или ты хочешь, чтобы непотребная гадина ссапала твою загрязненную душу для своей кладовки? Ну же, Кала, ну же, прочти, каюсь. Приготовься, сделай это, мой мальчик, сделай это ради меня, кум. Я это сделаю, говорю. Сделаю ради тебя, ради меня и ради него. Боже, меня упаси не оказать должного почтения всей компании. Но, если позволишь, я бы хотел сперва сказать два слова господину нотариусу. Ты скажешь потом? Нет. Сперва господин Пайяр. Да что ты, Бриньон? Предвечный позади, а первым табельон. Предвечный может обождать или пойти погулять, если ему угодно. Мы с ним не разменемся. Но земля меня покидает. Учтивость велит сделать сначала визит тому, кто тебя принимал, а затем уж тому, кто тебя еще только примет, быть может. Он настаивал, просил, кричал, грозил. Я не сдавался. Мэтр Антуан Пайяр достал свой письменный прибор и, усевшись на тумбу, составил в кругу зевак и собак мое духовное завещание. Затем я честь честью распорядился своей душой, подобно тому, как распорядился казной. Когда все было кончено, Шамай продолжал свои увещания, я сказал умирающим голосом: «Батист, передохни. Это все прекрасно, что ты говоришь. Но для человека, которому хочется пить, совет из устный не стоит росы капустной. Теперь, когда моя душа собралась в путь-дорогу, мне нужен пасашок. Добрые люди, бутылку!» Ах, славные ребята! Не только добрые христиане, но и добрые бургундцы. Как хорошо они поняли мою последнюю мысль. Вместо одной бутылки они принесли мне целых три — Шабли, Пуи и Ранси. Из окна моего корабля, готового сняться с якоря, я кинул им веревку. Пастушок привязал к ней старую плетеную корзинку, и я из последних сил втащил к себе моих последних друзей. С этой минуты, лежа на своем синяке, хоть все и ушли, я чувствовал себя не таким одиноким. Но я не стану пытаться изобразить вам протекшие здесь часы. Не знаю как, но я их не досчитываюсь. Должно быть, у меня их стянули с десяток из кармана. Я знаю, что был погружен в пространственную бездну с троицей духов в бутылках — Но о чем мы говорили?»